Глава 27. После сказанного Софой, глаза Валерия Алексеевича готовы были выпасть из глазниц, но он был такой не один. Для Инессы эта информация тоже оказалась сюрпризом. Значит, не все знает глава контрразведки, по крайней мере, про императорскую семью. Вы же прекрасно понимаете, что после всего услышанного обязаны произнести клятву, что об этом не узнает никто. Тут же обратился я к ним. К этому моменту Давыдов уже был переполнен силой и ждал только моего сигнала, чтобы нанести удар. Мы поняли друг друга даже без слов, вот что значит огромный опыт. У Голицына и Инессы просто не было выбора. Если они не поклянутся, то Давыдов уничтожит их на месте. До подобного, конечно же, не дошло. Они оба поклялись, правда, Инесса попыталась немного жульничать, поставив у себя в разуме какую-то закладку, но я его уничтожил. Поэтому после принесения клятвы Инессой получил полный негодования и злости взгляд. Просто пожал плечами и развел руки в стороны. Я лишь не дал совершить ошибку, которая вполне могла стоить ей жизни. К этому времени экипаж уже покинул самолет, поэтому произошедшее в багажном отсеке останется только между нами. Снаружи нас уже ждали местные агенты, которые и помогли нам выйти с территории аэродрома незамеченными. На этот раз нам было выделено 2 автомобиля в связи с увеличением численности отряда. Отчего-то мне выпало ехать в полностью женском коллективе. Гриша, зараза, отказался садиться вместе с нами, хотя еще одно свободное место в машине имелось. Бабушка села рядом с водителем, а мне вновь досталось место в середине. Просто если Софу посадить рядом с Инессой, она по-любому вцепится ей в волосы. Нас повезли на одну из местных точек базирования тайной канцелярии. Место находилось за городом, так что бояться здесь было некого. На месте нас накормили и выделили пару местных агентов в качестве сопровождающих, которые должны будут выполнять любые наши приказы. Достав кристалл поглотителя, откачал из себя энергию. Когда это делал Годунов, я практически ничего не ощущал, а вот когда прибег к откачке энергии самостоятельно, мне резко сделалось плохо. Даже едва не упал, если бы мне не помогла Инесса. Раньше не замечал за собой подобной реакции. Что-то явно изменилось. Вот только что именно, я так и не смог понять. Нормальное состояние пришло только после того, как на мой зов откликнулась Синки. Божественная энергия тут же восстановила все утерянное и вернула мне нормальное самочувствие. «Собирайтесь, мы промазали», — сказал я, как только обнаружил свою метку. Все же надежды на то, что кукольник будет прятаться в Хабаровске, не оправдались. Сейчас он находился немного западнее нашего местоположения. Карта той местности нашлась очень быстро. «Единственное, что это может быть, Благовещенск», — указал я точку на потертой карте, полностью исписанной ручкой. Бывший владелец карты, поскольку мы ее решили забрать себе, оставлял свои комментарии прямо поверх всех городов в радиусе 1000 километров от Хабаровска. Но так как места было мало, в ход шла и остальная карта. Добираться до Благовещенка пришлось на машине и займет это путешествие едва ли не столько же, сколько занял перелет из столицы до Хабаровска, но выбора у нас не было. Добираться до Благовещенска придется на машине и займет это путешествие едва ли не столько же, сколько занял перелет из столицы до Хабаровска, но выбора у нас не было. В такой близости от границ китайской автократии было запрещено летать самолетом. Уж не знаю, с чем это связано, но факт в том, что нам предстояло провести в машине еще около 10 часов. Может, хоть на этот раз высплюсь, если мне дадут, конечно. Со всеми приготовлениями как-то совсем забыл отпустить Синки. Моя забывчивость оказалась очень полезной. Один из водителей, что прибыли вместе с нами и должны были сопровождать нас все время, проведенное в городе, был марионеткой. Вот правда, на этот раз перерубание энергетического канала не сработало, как было с предыдущими марионетками. Кукольник научился создавать портативных марионеток, которые могут существовать и без прямого управления? Вот только срок их существования ограничен количеством энергии, влитой в марионетку. Я видел, как энергия начинает утекать из марионетки, а вместе с ней начинала спадать маскировка, открывая следы разложения. Сами марионетки не могут брать энергию из окружающего пространства, как обычные владеющие. Водитель оказался довольно сильным владеющим, поэтому его ликвидацию взял на себя Давыдов. Он превратил одну из выделенных нам машин в лепешку. После такого совершенно точно невозможно выжить. Нужно было торопиться. Теперь кукольник совершенно точно знал, что мы встали на его след. Шансы на то, что он снова сможет сбежать, были очень велики. После произошедшего Давыдов тут же дал команду своим людям в Благовещенске не выпускать никого из города. Уж каким образом они сделают это, его не волновало. Главное, чтобы все это выглядело совершенно естественно и не вызвало сильных волнений у населения. Минимум за сутки город был полностью закрыт на выезд. Медлить мы больше не стали и поехали в Благовещенск. На этот раз Гриша заменил собой Нессу в нашем автомобиле, отчего я вздохнул с облегчением. Стоило нам только тронуться, как я тут же отрубился. Значит, ее все же нашли. Но преследователи промахнулись, и вместо Благовещенска оказались в Хабаровске, тем самым дав ей время на подготовку. Хозяева дали четко понять, что пока не будут эвакуировать никого. Естественно, они подстраховали своего лучшего агента, прислав приглядывать за ней трех очень сильных владеющих. Они были боевиками, и поэтому совершенно не умели прятаться от чужих взглядов. Кукольница заметила их довольно давно, еще в тот момент, когда подъехала к дому, в котором и должна была состояться встреча с агентом хозяев. Тогда эта тройка притворилась довольно нетрезвой компанией, что-то очень бурно обсуждающей возле подъезда, в котором находилась нужная квартира. В тот момент она не придала этому значения, все же подобную компанию можно встретить в любом городе империи, не исключая столицу. Но когда она увидела эту же троицу, сидевшую через несколько столиков от нее во время обеда, пазл тут же сложился. Агента, ждавшего ее в новой квартире, она знала лично. Поэтому без всяких расшаркиваний они сразу приступили к делу. Именно агент рассказал ей о разоблачении их марионетки в стане тайной канцелярии Хабаровска. И что стало для кукольницы очередным сюрпризом? Приказ оставаться на месте и по возможности разобраться с преследователями. Для этого ей были выделены очень серьезные как людские, так и финансовые ресурсы. Большинство принимающих решения людей в городе были куплены с потрохами ее хозяевами. С этой стороны не должно возникнуть никаких проблем. Единственными, кто могли вставить ей палки в колеса, были люди тайной канцелярии. В городе их было не так, чтобы много, но они могли представлять реальную угрозу, если объединяться с людьми, прибывшими по ее душу. Давыдов, Романова и Голицын. Этих фамилий уже было достаточно, чтобы любой здравомыслящий человек попытался спрятаться как можно глубже, если они откроют на него охоту. А помимо них был еще тот самый пацан, что способен распознавать ее марионеток и обрывать управляющие энергетические каналы. Еще троих преследователей не удалось идентифицировать за столь короткий срок, но агент обещал исправить эту ситуацию за ближайшие 4 часа. У кукольницы имелось примерно 10-12 часов, чтобы приготовиться к встрече гостей. Сил потребуется очень много, и поэтому она уже начала обрывать все свои связи с имеющимися на данный момент марионетками. Если операторы, посаженные управлять ими, не дураки, то они немного подождут. Как только она расправится с преследователями, то тут же вернется, как было. А пока все остальные марионетки переводятся в спящий режим. Ее привезли в одиноко стоявший большой дом, расположенный на одном из островов, расположенных совсем рядом с границей. В подвале этого дома был организован настоящий морг, полностью забитый телами не очень удачных владеющих. И сейчас этот морг полностью переходил в ее распоряжение. Делать марионеток на кого-то похожими сейчас совершенно не имело смысла. Главное было увеличить их боевой потенциал. Первые 5 марионеток ушли гулять в город. Нужно было взять под контроль ту тройку старательно скрывающихся личностей. Хоть они и сами по себе являются очень сильными владеющими, но она сможет намного усилить их потенциал, превратив в своих марионеток. Хозяева наверняка не будут против, если она использует своих охранников подобным образом. Еще 10 марионеток она отправила на встречу своим преследователям. Они должны будут устроить засаду на их пути. Возможно, таким образом получится, если не остановить их, то задержать на какое-то время совершенно точно. Оставалось самое сложное. Это управление. Ее рекорд – одновременное управление 20 марионетками. Правда, она тогда едва не отдала Богу душу, когда все 20 марионеток уничтожил одним ударом сын хозяев, показывая свой юношеский максимализм. Похоже, желание постоянно быть первым заложено в их роду на генетическом уровне. В тот раз откат был такой силы, что она даже потеряла сознание, а после того, как пришла в себя, не могла пользоваться силой еще с неделю. Парню тогда очень сильно влетело от родителей за то, что он едва не угробил одного из их самых преданных владеющих, да к тому же с очень специфическими навыками, которых больше нет ни у кого на планете, по крайней мере сейчас. С тех пор она очень много думала над этой проблемой, всячески пыталась защитить управляющий энергетический канал, но это оказалось пустой тратой времени. Решение оказалось намного проще. Правда, подобный трюк срабатывает, если у тебя есть хоть одна марионетка под управлением. Просто перекидываешь на нее всю высвободившуюся энергию, и откат проходит мимо. Таким способом убивалось сразу два зайца. Избавление от энергетического удара и нехилое усиление марионеток, которые получат высвободившуюся силу. Агент хозяев обещал ей минимум 12 часов спокойствия, плюс время, выигранное ее диверсионным отрядом. Поэтому, как только она разберется с тройкой своих охранников, то поспит пару часов. Как раз за это время марионетки должны будут выполнить заложенную в них программу и прибыть на место. Из Хабаровска в Благовещенск ведет всего одна дорога, и поэтому ее засада точно сработает. Главное, как следует подготовиться. Марионетки под ее личным контролем были во много раз сильнее тех, которыми управляли операторы. Совсем скоро преследователи ощутят на собственной шкуре эту мощь. Так и не выйдя из морга, она легла прямо на освободившуюся кушетку и уснула, предварительно подняв одну марионетку и приказав ей разбудить кукольницу через 3 часа. Обычно этого времени ей вполне хватает, чтобы отдохнуть. Искать охранников не потребовалось. Они сами прибыли к этому дому. Ими кукольница займется сразу после того, как отдохнет. «Что за дерьмо?» – разбудил меня возглас Софы, которая каким-то непостижимым образом оказалась за рулем. Бабушка сидела спереди и, похоже, спала, впрочем, как и Гриша, придавивший меня своей тушей к двери. Пришлось прикладывать немало усилий, чтобы скинуть его с себя. Но Гриша даже не подумал проснуться от подобного. А вот когда Софа резко ударила по тормозам и нас впечатала в переднее сиденье, он, наконец, проснулся. «Срочно валим из машины!» – заорала Софа, распахивая свою дверь.